Глава 17. Я сидела на полу возле стола и перечитывала одну и ту же страницу, не веря своим глазам. Дневник Мариуса Торнсвода. Одна из последних записей, фиксирующая формулу заклинания перемещения. Непонятные рассуждения о невыплаченном долге, о необходимости искать новое убежище. Все это было неважно. Перед глазами горели слова, которые я так долго искала. «Messias obscura, animam meam tibi commendo et rogo te unmi emundo mortale auferat». «Погоди, вот так просто?» Морт шагами мерил кабинет. «Просто пришли, порылись и нашли?» «То есть, по-твоему, вот это все, это было просто?» Я захлопнула дневник. «Посмотри на нас. Мы похожи на какую-то панк-группу в ее самом худшем смысле». «Если бы я знал, что это такое, я бы, может, тебе и поверил. Но меня беспокоит другое. Почему мы так легко добрались до дневника? Он ведь был сильным магом, раз сумел запечатать дом на 20 лет. Почему внутри так спокойно?» «Не забывай о высокомерии некоторых магов, Морт. Может, он не думал, что кто-то сумеет сюда пролезть. Да и кому, кроме нас, может пригодиться его дневник?» «Лин, я настаиваю, чтобы ты не рисковала». «Морт». Я потянула его за руку, заставляя сесть рядом. «Мне все равно придется уходить». «Но почему именно сейчас? Ты не хочешь увидеть, как я получаю свою печать с отличием по окончании академии? У меня на этот случай припасена бутылка хорошего виски». Я была в шаге от того, чтобы сдаться, уступить Морту и побыть с ними еще немного. Но Эйден не дал мне передумать. «Янг, мой отец в академии. Стоит ей вернуться, и мы уже не сможем легко отделаться». «Эйд, ты просто...» Морт махнул рукой, не окончив фразу. «Что сделаешь в первую очередь, когда вернешься?» Голос Морта звучал почти так же беззаботно, как и всегда. Почти. Я сглотнула ком в горле и постаралась улыбнуться. «Первым делом поеду в универ». «Уничтожить ту надпись?» «Найти инквизитора и дать ему в морду». Дальше затягивать не было смысла. Раскрыв дневник, я снова и снова перечитывала эти 13 слов, из-за которых оказалась здесь, пережила такое, что даже не могла себе представить. И сейчас готовилась навсегда распрощаться с этим. Я не понимала, что чувствует ко мне Эйден, но знала, что не смогу остаться, даже учитывая последние его прикосновения, его заботу и внимание. Прошлые чувства уже никогда к нему не вернутся, а на меньшее я не согласна. Я знала, что сердце просто разорвется от горя, когда я окажусь в мире, где его не будет рядом, и что безумно буду скучать по Морту, что в своем мире стану тщетно искать парней, похожих на них обоих. Возможно, когда-нибудь смогу забыть, как сердце билось рядом с Эйденом. Но не уверена, что однажды оно также будет биться рядом с кем-то другим. Я не знаю, как быстро произойдет перемещение, так что вы не против, если мы простимся сейчас? Морт проворчал себе под нос. Будто бы мой ответ что-то изменит. Он поднялся на ноги и помог подняться мне. Прижал меня к себе. Лин. «Будь моя воля, ты бы никуда не ушла. Я буду бесконечно скучать, любовь моя». «Я тоже буду скучать, Мортимер. Спасибо, что помог. И что не убил меня тогда». Я прятала слезы за веселым тоном. Впрочем, не слишком удачно. «Поцелуй на прощание?» «Только такой». Я встала на цыпочки и поцеловала его в уголок губ. Морт усмехнулся, резко прижал меня к себе и отпустил. Он отошел к окну, а я повернулась к Эйдену. Он выглядел очень сосредоточенным. Ни один из нас не решался заговорить. Я молчала, не зная, как выразить все, что чувствую. Всех слов на всех языках мира было бы недостаточно. И я смогла произнести только «Эйтан, без тебя я бы не выжила». Эмоции затопили меня, и я все-таки разревелась. Эйтан осторожно коснулся моего лица и стер слезы. «Будь счастлива в своем мире, Лин. Спасибо, что появилась в моей жизни». «Эйтан, я никогда тебя не забуду». Я прижалась к нему, а он осторожно обхватил меня руками. Мы стояли так, пока мое сердце не перестало грохотать где-то в горле. Потом Эйтан убрал руки, а я подняла с пола дневник Торнсвода. Я проговаривала вслух каждое слово, готовясь вновь оказаться в своем родном мире. Голос неожиданно сделался сильным. Свечи дрожали позади нас, отбрасывая тяжелые тени. Латинские слова срывались с моих губ, наполняя комнату. «Оно не сработает, девочка». Я выронила дневник из рук. Тьма в углу сгустилась, обретая плоть, и размытая фигура шагнула к нам. Эйтан бросился вперед, загораживая меня. Морт встал рядом. Отец Эйтана взмахнул рукой, заставляя свечи погаснуть. На миг мы оказались в полной темноте, а потом во всех четырех углах кабинета мягко засветились колеблющиеся облачка. «Не хотел прервать ваше трогательное прощание. Но, увы, ты не вернешься к себе домой. Просто потому, что в тебе нет ни капли магии. И они...» Он кивнул на Эйтана с Мортом. «Тоже тебе не помогут. Это из вашего мира двери распахиваются с беспечной легкостью, а из нашего не так просто вырваться. Чтобы его покинуть, нужно очень много силы, которой у вас нет». Он стоял в нескольких шагах от нас. Спокойный, немного уставший и абсолютно не похожий на злобного охотника, каким мне представлялся раньше. На нем был приталенный удлиненный плащ с крупными пуговицами, темные штаны, заправленные в высокие сапоги. Под плащом обыкновенная просторная рубаха, поверх которой висело несколько медальонов. Он выглядел обычным. Настолько обычным, что я никак не могла связать его с тем образом, что сидел в моей голове. После того, как я встретила его впервые, а потом узнала, что это и есть самый опасный для меня человек здесь, я так и не смогла совместить эти два разных образа. Один – приятный в общении симпатичный незнакомец. Второй – жестокий маньяк, убивающий попаданок и ставящий эксперименты над собственным сыном. «Позволь узнать, девочка, как ты попала к нам? Судя по твоим записям, ты прочитала то, что не следовало». Он достал из кармана смятые листы пожелтевшего пергамента. Я узнала в них свои записи и мысленно застонала. Все из-за меня. Я опять подвергла всех опасности. «Это так?» Я молчала, не сводя с него взгляда, готовясь, что он прямо сейчас сделает что-то страшное. Но он только улыбнулся и опустился в большое кресло. «Вижу, что так. Что же, это очень интересно. Значит, Мариус все-таки начал выполнять свое обещание». Он перевел взгляд с меня на Эйда. «Эйден, а ты ловко всех провел, чтобы попаданка 2 месяца жила в академии, полной магов, и никто этого не понял. Ты хорошо ее подготовил. Должен сказать, ни ваш декан, ни ректор до сих пор ни о чем не догадываются. Надо же!» 2 лучших студента на курсе прячут попаданку. Вы либо очень смелые, либо очень глупые. Так кто вы, мистер Янг? Теперь он смотрел на Морта. Тот сделал шаг вперед, загораживая меня с правой стороны. Что вам нужно, мистер Грант? Разве это не очевидно? «Мне нужно, чтобы вы перестали подвергать себя опасности нарушением одного из самых строгих законов». «Ты ее и пальцем не тронешь». Эйд схватил меня за руку и крепко сжал. «Эйден, ты же знаешь, что все закончится не в вашу пользу. Не нужно усложнять. В твоем друге нет ни капли силы, а в тебе...» Он прищурился, пристально изучая Эйда. «Ее так мало, что ты не сможешь даже щит поставить, если я захочу прямо сейчас убить твою подружку». Эйд сильнее сжал мои пальцы, а я, наконец, начала осознавать, какая опасность мне сейчас угрожает. Отец Эйдена мог легко убить нас всех, даже не поднимаясь со своего места, и никто из нас троих не смог бы этому помешать. Судя по тому, как напрягся Эйден, как стиснул кулаки Морт, они тоже это понимали. Мастер Грант вдруг усмехнулся. «Не надо на меня так смотреть. Никто не собирается убивать ее прямо сейчас. Мы просто вернемся в академию. Вы двое закончите обучение, а девочка пока побудет под моим присмотром. Вы даже сможете с ней видеться, если захотите. Остальным не обязательно знать, что в нашем мире появилась еще одна попаданка. Так что никто не узнает, что вы нарушили закон». «И что потом?» «Потом я стану гордым отцом выпускника Академии и вернусь домой. Вместе с тобой. И с ней». «Вы думаете, что мы просто согласимся на это и пойдем с вами?» «Мортимер, разве вам кто-то предлагает выбор?» «У меня есть выбор дать вам по морде». Расслабленный взгляд мастера Гранда тут же стал жестким. «Кажется, ты не до конца понимаешь, в каком вы сейчас положении. Вы можете пойти по сложному пути и остаться с переломанным позвоночником и, скорее всего, мертвой девочкой. Но мне кажется, вы не захотите, чтобы она пострадала. Так что довольно болтовни. Эйден, отойди в сторону». Эйден сжал руку так, что мои пальцы хрустнули, а я сморщилась от боли. Морт обеспокоенно покосился на меня, доставая из кармана один из чудом уцелевших пузырьков. Мастер Грант заметил его движение и поднялся. Морт сделал шаг вперед, но Гранду-старшему хватило небрежного жеста, чтобы он отлетел в стену и сполз на пол. «Значит, по-хорошему вы не хотите». Я обернулась к Морту, не решаясь двинуться. Он поднял голову и улыбнулся, начал подниматься, но его прижало к стене. Я бросила взгляд на отца Эйдена. Тот лишь слегка шевельнул пальцами, и Морта закричал от боли. Новое движение, и Морта затих, хрипло дыша. Эйден дернулся, а его отец устало вздохнул. «Эйден, отойди в сторону». «Ни за что». «И почему ты ее так защищаешь? Кто она тебе? Случайная любовница? Забавная зверушка из другого мира? Эйд, она все равно закончит, как остальные. Зачем все усложнять?» «Затем, что я не хочу быть таким, как ты». Мастер Грант на секунду нахмурился. «И кто же я, по-твоему?» Эйден молчал. «Эйд, ты же умный парень. Ты должен знать, что кому-то приходится пачкать руки, чтобы равновесие нашего мира не было нарушено. Или ты считаешь, что я делаю все это из любви к насилию? А что я должен думать после всего, что ты сделал со мной? Тебе же плевать, на ком ставить свои эксперименты». Мастер Грант покачал головой. «Ты так ничего и не понял за эти годы. Все, что я делал, было ради тебя. Ты сделал из меня чудовище. Ты правда считаешь, что я пытался тебе навредить? Сын, я пытался донести это до тебя не один раз, но ты никогда не хотел меня выслушать. Всегда был таким же упрямым, как твоя мать. Не смей упоминать ее. Это ты виноват в ее смерти». Мастер Грант развел руками и посмотрел на Эйда с невыразимой усталостью. «Хотел бы я сказать, что это не так». Эйден дернулся, я шагнула чуть в сторону, прячась за него. Украдкой обернулась на Морта. Его все еще прижимало к стене, но, по крайней мере, на его лице больше не было боли, только ярость. А мастер Грант медленно продолжил. «Может быть, хотя бы сейчас ты выслушаешь меня до конца. Эйден, твоя мама знала, что ожидает ее ребенка, если она родит. Она уговаривала меня отказаться от мысли о детях, но я настоял. Аделия была такой же, как ты, Эйд. Ей всю жизнь приходилось сдерживать в себе темную часть ее самой. А когда у тебя впервые потемнели глаза, она не выдержала. Я думал, что смогу избавить тебя от этой тьмы, но это невозможно, Эйден. Она часть тебя, ее можно только сдерживать. Я пытался тебя научить этому, но ты никогда меня не слушал. И где мы теперь? Стоим в доме Мариуса и спорим из-за какой-то попаданки. Зачем тогда ты пичкал меня этими ядами все время? Потому что я до последнего надеялся, что смогу уничтожить твою темную сторону или хотя бы ослабить ее, и прекратил попытки только когда понял, что это бесполезно. Все, достаточно разговоров. Эйден. Отдай ее мне, и мы вместе с твоим неразумным другом вернемся в Академию. Ты благополучно закончишь обучение, и мы найдем способ держать твою темную сторону под контролем. Эйден молчал. Мне казалось, что я понимаю, какая буря сейчас творится в его душе. Всю жизнь считать отца чудовищем и внезапно узнать, что тот лишь пытался его спасти. Даже в моих глазах мастер Грант перестал быть бездушным монстром, хотя я понимала, что он точно меня убьет. Но мне в любом случае не избежать смерти. Он так легко расправился с Мортом, а уж у меня нет ни единого шанса. Все, что я могла, не дожидаться, когда Эйден примет единственное решение и самолично передаст меня в руки моего палача, а сделать этот шаг самой. Тогда Эйдену не придется винить себя, когда моя жизнь окончится. Не придется думать, что он предал меня. Мне вдруг сделалось совсем не страшно. Я продержалась целых 2 месяца, хотя должна была погибнуть в первые минуты в этом мире. Не так много, но гораздо больше, чем везло моим сестрам по несчастью. Было жаль только, что я не успела так о многом расспросить Морта и так многого рассказать Эйдену. Моя рука легко выскользнула из пальцев Эйдена. Я пошла к мастеру Гранду, стараясь не обернуться. Сзади раздался полный отчаяния крик Морта. «Лин, нет! Эйден, останови ее!» Шаг. Еще один. Слезы потекли из глаз, но я не останавливалась. Пока стояла рядом с Эйдом, казалось, что его отец так близко, а стоило сделать первые шаги, оказалось, что до него целая бесконечность. «Эйд, ты же ее любишь!» Мастер Грант раздраженно взмахнул рукой. Из ладони вырвалась струя голубого огня, превращаясь в длинный клинок, и пролетела мимо меня. Я обернулась. Морт с удивлением смотрел, как клинок входит в его грудь, растекаясь пламенем по всему телу. Я вздрогнула. Время замедлилось. Морт даже не кричал, просто обмяк и сполз по стене, замирая на полу. Эйден посмотрел на Морта, потом поймал мой взгляд, и я увидела, как его глаза вспыхивают чернотой. Он все еще не шевелился, пытаясь осознать то, что услышал. На моем запястье сомкнулись крепкие пальцы. Мастер Грант притянул меня поближе к себе. «А ты смелее, чем кажешься. Эйден, возьми своего болтливого друга. Нам пора возвращаться. И перестань так на меня смотреть. Я же говорил, что она останется жива до тех пор, пока мы не вернемся домой». Я пыталась осмыслить его слова, но отступивший было страх с новой силой накрыл меня липкой паутиной. Останется жива до тех пор. Он и правда меня убьет. И еще неизвестно, что мне придется пережить перед этим. Эйден стоял на месте, переводя взгляд с меня на своего отца, напряженный, как зверь перед прыжком. Его пальцы шевелились, как будто он сплетал заклятие. И я на секунду посмела надеяться, что он сможет что-то сделать, сможет справиться со своим отцом. А Грант-старший, не выпуская моей руки, сделал замысловатое движение, выдохнул, и в паре шагов от нас начало разливаться яркое сияние, закручиваясь против часовой стрелки. Я замерла, пораженно глядя, как из пустоты формируется магический портал. Я бы могла назвать его прекрасным, если бы не знала, что это вход в мой персональный ад, полный боли и неизбежно оканчивающийся смертью. Мастер Грант потянул меня за руку, обернулся, поторапливая Эйдена, и хотел сделать шаг к порталу. Но тут прямо у нас под ногами вспыхнуло белое пламя. Меня резко опалило болью, словно каждую клетку кожи прижигали раскаленной кочергой. Я задыхалась, хватая воздух, и не могла даже закричать. Рядом со мной боролся с болью отец Эйдена. Пламя поднималось, затягивая нас вниз, словно пол под нами превратился в зыбучий песок. Эйден бросился вперед, протянул мне руку. Но от боли я не смогла ухватиться за его ладонь. Лицо Эйдена исказилось, темные глаза неотрывно смотрели на меня, пока он сжимал пальцы на моем запястье. Вены на висках вздулись от напряжения. Бледная кожа резко контрастировала с черной радужкой глаз. А я цеплялась взглядом за каждую деталь его лица, пытаясь хоть немного ослабить невозможную боль. Рядом закричал мастер Грант, осыпая проклятиями Мариуса Торнсвода. Эйден продолжал смотреть на меня, что-то говорил, но я не могла разобрать слов. Только через секунду я поняла, что сама кричу от боли. Это длилась вечность, долгие бесконечные часы, пока, наконец, Эйден не вытащил меня из огненной ловушки. Мы упали на пол, а за моей спиной в последний раз раздался крик Гранда-старшего, и наступила тишина. Я обернулась, белое пламя пропало, зыбучие пески снова стали обычным деревянным полом. Только подергивающийся портал все еще висел в воздухе, напоминая о том, что отец Эйдена и правда здесь был. «Идем, пока не закрылся. Лин, помоги!» Он говорил отрывисто, с трудом поднимаясь на ноги. У меня словно все еще горела кожа, но я сцепила зубы, опираясь руками о пол, выпрямилась. Тело Морта распростерлось в двух шагах от нас, но я боялась, что мы не успеем. Эйден схватил его за руки, приподнял и, пошатываясь, потянул к порталу. Тот постепенно замедлял вращение и начинал тускнеть. Я собрала все силы и поддержала тело Морта с другой стороны. Вместе мы смогли втащить его в портал. Шагнули в голубоватое свечение, и я зажмурилась. А когда открыла глаза, мы были уже в академии.